Во всех нормальных странах система военной связи является составной частью общегосударственной системы связи, а в Советском Союзе наоборот, общегосударственная связь – составная часть военной связи, а нарком связи СССР Пересыпкин официально является заместителем начальника связи Красной Армии. Управление Северо-Западного фронта вышло на полевой командный пункт не на учение, а на войну. Создалась высшая оперативная организация для управления боевыми действиями. Генерал-лейтенант Курочкин. Позывные фронта. Страница 117. Фронтовая система связи для военного времени была заранее хорошо подготовлена и отлажена. Все документы плана, частоты, позывные, пароли хранились в штабе округа. И в случае войны их нужно было рассылать в войска. Радиостанций же в округе насчитывалось несколько тысяч. Следовательно, чтобы перестроить работу на военный лад, требовалось минимум неделя. Проводить эти мероприятия заблаговременно не разрешалось. Там же страница 115. Отметим для себя, что вся система перестройки связи с мирного на военный режим в РКК была построена не на предположении, что противник может напасть, и поэтому придется проводить перестройку практически мгновенно, а на предположении, что предварительный сигнал поступит из Москвы в определенное Москвой время. Другими словами, план перестройки связи был создан не для условий оборонительной войны, а для условий войны наступательной, агрессивной, с периодом тайной подготовки к ней. И этот тайный период последних приготовлений Красной Армии к вторжению настал. 19 июня начальник штаба Северо-Западного фронта генерал-лейтенант Кленов отдает приказ генерал-майору войск связи Курочкину действовать по большому плану. «Вам понятно, о чем идет речь?» «Да, мне все понятно», — доложил я. Курочкин. На Северо-Западном фронте. 1941-1943 годы. Сборник статей. Страница 195. «Жаль, что нам не все понятно про большой план, и никто из советских генералов не объясняет, что такое большой план. Но нам ясно, что планы у советских генералов были, и их уже ввели в действие. Через несколько дней должно было что-то случиться в соответствии с большим планом. Но Гитлер своими действиями не позволил большой план осуществить, заставив советских командиров действовать не по намеченным планам, а импровизировать. Вот как генерал Курочкин обеспечивает выполнение большого плана. Отдел связи округа выслал документы, относящиеся к организации радиосвязи в штабы армии и соединения окружного подчинения. Все эти документы, соответствующим образом переработанные, должны были пройти через корпусные, дивизионные, полковые, батальонные, командные инстанции и дойти до экипажа каждой радиостанции. На это уйдет, как я уже говорил, не меньше недели. Там же страница 118. Итак, совершенно секретные сведения, которые можно доводить до исполнителей только в случае войны, начиная с 19 июня, доводились до тысяч исполнителей. Это необратимый процесс. Вернуть секреты и спрятать в сейфах больше нельзя. Как только материалы вышли из сейфов, война стала полностью неизбежна. Подготовка наступательной войны чем-то похожа на подготовку государственного переворота. План готовит очень небольшая группа людей, не доверяя тысячам будущих участников ни крупицы информации.